Ты достоин своего имени, Торпо Уирбанк. Наблюдая за тем, как Тони летит обратно, Джерри шепнул ему: «Не лезь пока, я попробую выбить у него из рук скипетр и задержу его, а ты возьмешь его и попробуешь отключить портал. Осторожнее». Тони, после только что произошедшей битвы, понимал, что его сдерживают способности Эбонимо, и лезть к нему не имеет смысла, поэтому последовал плану Джерри. Волшебница, несмотря на юный возраст, обладала множеством страшных способностей. Возможно, она действительно могла выбить скипетр из рук противника одним из заклинаний. «Снова ты. На этот раз я дам тебе попробовать свою силу». Когда Мо увидел Джерри, несущегося к нему на огнедышащем драконе, ему сразу вспомнилось унижение до этого. С яростью в сердце он начал с полной силой раскрывать свои способности. Его руки с силой потянули вверх здания, расположенные слева и справа от башни Старка. Бесчисленное количество стали и обломков полетело вверх, а затем слилось в копья толщиной с бедро человека. «Умри!» Тысячи копий под управлением Эбонимо устремились к Джерри и Норберту со скоростью, не уступающей пулям. Джерри не стал трансгрессировать или использовать щитовые чары, а, позволив Норберту ускориться, достал из шкатулки заранее приготовленное сверхбольшое зеркало и выставил его вперед. Зеркальная ловушка. Поверхность зеркала мгновенно покрылась рябью, и все железобетонные копья, столкнувшись с ним, были втянуты внутрь. И, поскольку Норберт ускорялся, зеркало, пройдя через копья, не остановилось, и точно так же втянуло в себя не успевшего среагировать Эбонимо. Треск. Увидев, что противник попал в зазеркалье, Джерри ударом руки разбил большое зеркало. Глава 243. Патронус. Патронус. Зазеркалье. Это была очень сложная зеркальная магия, гораздо более сложная, чем зеркальная ловушка венгров, которую Джерри использовал раньше. Джерри только недавно научился ей. В отличие от зеркальной ловушки, которая запечатывала противника в небольшом зеркальном пространстве, эта магия открывала зеркальный мир, полную противоположность реальному. В этом зазеркалье не было живых существ, но все остальные предметы, существовавшие в реальном мире, были отображены наоборот. И из такого зазеркалья враг не выберется, просто проведя мощную атаку. Чтобы выйти из зеркального мира, нужно найти зеркало, и только через него можно было вернуться в реальный мир. Если все зеркала в реальном мире будут разбиты, то противник никогда не сможет покинуть зазеркалье, если только не может уничтожить весь мир в одиночку. Конечно, в обычных условиях разбить все зеркала в мире невозможно, но если поблизости их не останется, то враг временно будет в ловушке. Ему пришлось бы уходить дальше в поисках зеркал, чтобы вернуться через них. На самом деле, в городе эта магия не слишком полезна, но если использовать ее в пустыне или в отдаленной местности, все будет по-другому, поскольку найти зеркало в таком месте не слишком просто. И Джерри в данный момент использовал эту магию в городе, не с целью заманить Эбонимо в ловушку, главное, выиграть время. Он знал принцип действия зеркальной магии, а Эбонимо – нет. Когда его вдруг перенесли в совершенно противоположный мир, где нет живых существ, Мо некоторое время не знал, как реагировать. Именно такого результата он и добивался. Это должно быть где-то здесь. Остановив Норберта в том месте, где только что находился пришелец, Джерри быстро достал зеркало размером чуть больше ладони и снова применил к нему магию зазеркалья. Затем он быстро засунул руку в зеркало, как будто схватил что-то, а затем с силой потянул наружу, вытащив из зеркала не что иное, как скипетр разума. Треск. Щелкнув пальцами, чтобы разбить маленькое зеркало, Джерри быстро полетел к тессеракту. Что касается Эбонимо в зеркальном мире, то, увидев исчезновение скипетра разума, он почувствовал ярость. Сразу после попадания в зазеркалье, он действительно был сбит с толку внезапной сменой обстановки. Все исчезли, предметы стали перевернутыми, любой бы застыл на несколько секунд. Однако не успел он подумать о том, как покинуть это место и вернуться в обычный мир, как у его правой руки внезапно появилось маленькое зеркальце, а из него быстро вытянулась рука и схватила скипетр разума. Эта рука не выглядела сильной, но вырвала скипетр из его руки, а затем втянула его в зеркало и исчезла. Значит, зеркало – это посредник, тогда нужно найти зеркало и вернуться в реальность. Несмотря на потерю скипетра разума, Мо также нашел способ покинуть этот мир. Он повернул голову, чтобы оглядеться, и вскоре увидел большой кусок стекла на стене башни Старка. Манипулируя камнем под ногами, он быстро полетел в ту сторону. Ха, довольно просто. Джерри поднял скипетр разума и с силой ударил им по инопланетному аппарату, питавшемуся от тессеракта. Однако вместо того, чтобы, как в фильме, пробить защитную энергию тессеракта и закрыть проход, скипетр застыл на полпути и, казалось, чего-то не хватало. Внимательно припомнив просмотренный фильм, Джерри понял, что машина, использованная с кубом, была спроектирована Эриком, и, похоже, он оставил лазейку. Но теперь здесь находилась инопланетная машина Эбонимо, так что все будет не так просто. И в этот момент под машиной, на стене башни Старка, из зеркала медленно вылез Мо, а он соображает. Джерри думал, что Эбонимо потребуется некоторое время, чтобы понять тайны Зазеркалья, но нет. Тони, оставлю это тебе, ты лучше разбираешься в таких вещах. Придумай, как отключить машину, а я позабочусь об Эбонимо. Башня Старка была почти разрушена, так что тессеракт и инопланетная машина теперь висели в воздухе. Джерри передал скипетр разума Тони, а сам направился прямо к Эбонимо на Норберте. Лучше доверить дело профессионалу, так как Джерри не разберется в инопланетном устройстве. Тони, специализирующийся на технике, более надежен. Джервис, сканируй и анализируй структуру. Тони взял скипетр разума и начал тестировать инопланетную машину. Явление 10 огненных драконов. Джерри, стоявший на спине Норберта, снова произнес огненное заклинание, глядя на злого Эбонимо, в очередной раз манипулирующего вихрем стали и бетона, чтобы убить его. После столь долгой борьбы Джерри уже имел четкое представление о способностях противника. Контроль разума Эбонимо был настолько силен, что он мог поднять даже половину здания, а затем манипулировать частями для выполнения различных атак. Однако не без недостатков. Во-первых, Джерри обнаружил, что способность Эбонимо управления разумом работала только на неживых объектах. Он мог поднять половину здания, но не мог разорвать человека на части или даже обездвижить его. Это все же отличается от магии управления сознанием Джерри. Хотя в данный момент магия Джерри могла управлять весом в несколько сотен фунтов, но она могла воздействовать на что угодно. Однако при этом требовалось, чтобы в теле противника не было слишком много мощной энергии, иначе будет труднее. Кроме того, Эбонимо атаковал одним способом, никаких других способностей кроме контроля разума. Хотя он действительно был очень силен, но Джерри уже знал, какая магия может быть использована против него благодаря наблюдению. Огненные драконы из стали и бетон столкнулись друг с другом, и в небе раздался взрыв. Воспользовавшись моментом, Джерри начал читать второе заклинание. Экспекто патронум. Мгновенно перед Джерри появился световой гигант высотой 8 метров. После появления патронус под контролем Джерри обошел столкновение пламени со сталью и бетоном и атаковал Эбонимо сбоку. «Недооцениваешь меня? Умри!» Из-за ловушки, в которую он угодил, Эбонимо стал более осторожным. Атакуя Джерри, он держал при себе десятки копий на случай непредвиденных обстоятельств. Когда он увидел, что гигант атакует, он сразу же приказал стальным копьям перекинуться на него. Однако из-за увиденного он не сдержал потрясенный возглас. Невозможно. Глава 244. Запечатывание Эбонимо. Запечатывание Эбонимо. На взгляд Эбонимо, все его копья точно попали в гиганта из света, а также оставили дыры в его теле. Однако великан не рассеялся, а продолжал лететь к нему, и все дыры в его теле мгновенно восстановились. К тому времени, когда он был готов снова использовать свою способность, световой великан оказался перед ним. Бум! Удар пришелся по лицу Мо, и тот, словно пушечное ядро, отлетел назад. Больно. Хотя Эбонимо был инопланетной расы, он не отличался крепким телосложением, и такой сильный удар выбил из него дух. Терпя острую боль в лице, Эбонимо поспешно активировал свою способность, собрав ближайшую почву позади себя, чтобы смягчить падение. К сожалению, как только он остановился, великан снова шагнул вперед и нанес еще один сильный удар. На этот раз Мо не выдержал и потерял сознание. Физически патронус был не очень крепким, так как он не считался твердой сущностью, но у него имелось свойство. Пока у Джерри оставалась магическая сила, патронус мог быстро восстанавливаться. Устранить великана можно только двумя способами. Либо избавиться от Джерри, выпустившего его, либо полностью уничтожить патронус сразу. Однако не разобраться с Джерри, ни полностью уничтожить великана не представлялось простой задачей. В этом и заключалось преимущество изучения большего количества магии. Если не погибнуть за несколько секунд, то в один момент удастся найти заклинание, способное подавить противника. И наоборот, если бы кто-то захотел справиться с Джерри, то ему пришлось бы очень трудно, потому что Джерри знал слишком много магии. Даже если Джерри не сможет победить, его не так просто поймать в ловушку и убить. Внизу, Халк зарычал и сильно ударил и без того изрядно помятого обсидиана, но, не успокоившись, вскочил и несколько раз сильно взмахнул противником, впечатав его в землю. Сила обсидиана была не меньше, чем у Халка, его тело покрывала инопланетная броня, а в руках был топор Кирка. Даже могучий Халк не имел особого преимущества в начале схватки с ним, а в один из моментов даже был отправлен в полет топором Киркой. Но после несколько затяжного боя обсидиан так и не смог одолеть Халка, а тот все больше злился и в итоге впечатал его в землю. С другой стороны, с помощью четырех мощных роботов солдат Капитан Америка, Черная Вдова и Соколиный Глаз также почти зачистили всех просочившихся в окрестности Читаури. В тот момент, когда все собрались вместе, обсуждая дальнейший план сражения, в небе появился неизвестный объект, тяжело рухнувший на землю. Эбонимо. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это тот самый инопланетянин, который сеял хаос в воздухе. Похоже, и на вашей стороне все решено. В этот момент с неба раздался голос Джерри, который сидел на спине дракона, а рядом с ним парил великан из света ростом около 8 метров. Если я не ошибаюсь, то это дракон, верно? Капитан Америка с удивлением смотрел на Норберта, который, взмахнув своими огромными крыльями, приземлился перед ним. Как и говорил Фьюри, этот мир менялся слишком быстро. Даже авианосцы могли и плавать, и летать, а теперь появилось такое легендарное существо, как дракон. Да, это огнедышащий дракон, мой питомец, его зовут Норберт. Джерри одним прыжком спрыгнул со спины дракона. Давай, Норберт, поздоровайся со всеми. Норберт посмотрел на толпу перед собой, затем: «РА, это означает «Привет, ребята», — перевел Джерри. Капитан Америка, Черная Вдова и Соколиный Глаз посмотрели на огромную, свирепую голову дракона, и уголки их ртов дернулись, когда они замахали руками Норберту в ответ. «И тебе привет». Халк тоже задрал голову в сторону Норберта и взревел ему в ответ. Поприветствовав троицу, Джерри подошел к потерявшему сознание Эбонимо и достал красный термос. «Печать». Произнеся заклинание, Джерри открыл термос и направил его на Мо, который внезапно превратился в облако зеленого дыма и влетел внутрь. Затем он подошел к умирающему обсидиану и достал желтый термос, после чего запечатал его. Вернувшись в основной мир, Джерри заранее купил несколько десятков разноцветных термосов и вырезал на них запечатывающие магические круги, чтобы иметь возможность достать их и использовать при возникновении подобной ситуации. Эбонимо и Кул Обсидиан – два любимых приспешника Таноса. По правде говоря, они считались довольно сильными, а когда действовали вместе, их разрушительная сила становилась еще более потрясающей. Если бы они не проявили беспечности и не встретили Джерри, мага, который слишком много работал над собой, и Халка, становившегося сильнее по мере того, как злился, обычные люди действительно не смогли бы им противостоять. Что же касается того, почему Джерри запечатал этих двух именно сейчас, у него внезапно возникла идея. Магия запечатывания – это то, чему он научился в мире ученика-чародея, она пришла от магов древности. Если не учитывать особые правила, не позволяющие заключать контракты с людьми, в теории подходили любые, даже гуманоидные существа. Вот он и подумал, что Эбонимо и Кул Обсидиан не люди, значит, их тоже можно рассматривать как человекоподобных существ для контракта. Точно так же, как он заключил контракт с домовым эльфом. Если это действительно возможно, то уже через некоторое время в его шкатулке появится два могущественных генерала. Их можно будет брать с собой в качестве помощников при встрече с сильными врагами, а в остальное время помещать в шкатулку, чтобы они строили, трудились и вносили свой вклад в постоянно расширяющееся пространство. Хотя заклинание незримого расширения может расширить пространство, если он хотел, чтобы внутри были цветы, растения, деревья, горы и реки, Джерри придется полагаться на себя, чтобы постепенно переносить все извне. В Хогвартсе он частенько выкапывал землю и откачивал воду из Черного озера в шкатулку. А с учетом контроля сознания Эбонимо и мощного телосложения обсидиана, они вполне пригодны для выполнения такой работы. Убрав два термоса, Джерри сказал группе Капитана Америки: «Хотите пойти и посмотреть, как там дела у Тони?» «Конечно, но мы не можем летать», — беспомощно сказал Капитан Америка, глядя на Тони, который в этот момент парил высоко в воздухе. Джерри рывком запрыгнул на спину Норберта и улыбнулся. «Ничего, Норберт поднимет вас в воздух». Сказав это, он снова посмотрел на Халка. «Но, здоровяк, сначала я должен наложить на тебя левитационные чары, иначе Норберт не взлетит». Глава 245. Универсальный Джерри, который может атаковать, помогать и лечить. Универсальный Джерри, который может атаковать, помогать и лечить. Тони, какова ситуация? Находясь высоко в воздухе, Джерри и остальные стояли на спине Норберта и смотрели на Тони, который постоянно сканировал и проверял инопланетное устройство. Тони прекратил сканирование и на мгновение задумался. «Я примерно понял, как работает машина, и с помощью этого скипетра и расчетов Джервиса, дайте мне еще 10 минут, и я смогу отключить ее. И еще, Джей, ты не могла бы сказать дракону, чтобы он не трогал мой зад? Я теряю равновесие». Джерри шлепнул Норберта по голове, смеясь. «Он не хочет ничего плохого, ему просто немного любопытно». Для Норберта, жившего в пространстве шкатулки, все снаружи было новым и странным. Поэтому, увидев стального человечка, который извергал огонь из ног, он из любопытства потыкался в него головой. «Ладно, лишь бы он меня не укусил». Одной рукой Тони взял скипетр разума и вставил его в энергетический щит Тессеракта, чтобы уменьшить его защиту, а другой стал снова и снова посылать различные специальные сигналы, как будто что-то расшифровывая. «Пойдемте, поможем Тору справиться с оставшимися пришельцами. Они ничем не помогут Тони, так что с тем же успехом могли помочь асгардской армии уничтожить оставшихся солдат Читаури». Капитан Америка и остальные кивнули. По команде Норберт повернул свою драконью голову и, взмахнув крыльями, быстро полетел в сторону места, где сражались армии Асгарда и Читаури. «Вперед, здоровяк!» Почти вплотную приблизившись к месту схватки, Джерри направил отталкивающее заклинание в огромную спину Халка. Мощный удар мгновенно отправил здоровяка прямо в ближайшего к ним Левиафана. С ревом Халк включил режим берсерка и врезался во врага, а Норберт начал распылять палящие драконьи пламя на солдат Читаури, подчиняясь приказу. Бартон, стрелок без промахов, стоял на спине дракона и уже собирался стрелять, когда Джерри остановил его. «Джеминя!» Он указал на колчан на спине соколиного глаза, и из палочки вырвался магический свет. Мгновенно под ногами Бартона появился идентичный колчан, а внутри него лежали точно такие же стрелы. Поразительно. Соколиный глаз ни разу не промахивался, стреляя десятками стрел с множеством различных функций, но стрелы в колчане когда-нибудь заканчивались. Ему приходилось возвращать те, которые еще можно использовать, но теперь, когда Джерри скопировал для него стрелы с помощью заклинания, ему больше не нужно переживать об этом. «Вот, держи». Сразу после этого Джерри достал из шкатулки несколько лазерных пистолетов, полученных от солдат Читаури, и бросил их Черной Вдове. Она была одним из лучших агентов, особенно что касается проникновения и разведки. Ее физическая подготовка также была на высшем уровне. Она владела множеством языков, хакерскими технологиями, боевыми приемами, а также огнестрельным оружием. В воздухе она не могла сражаться с Читаури в ближнем бою, поэтому Джерри дал ей лазерное оружие. «Спасибо». Черная Вдова взяла лазерный пистолет и случайным выстрелом поразила в голову солдата Читаури, пилотирующего летательный аппарат, продемонстрировав свои навыки стрельбы. «Капитан, вы можете бросать свой щит». Наконец, Джерри посмотрел в сторону Капитана Америки. Капитан Америка умел метать неразрушимый щит, и хоть он не настолько силен, как Халк, но все же был суперсолдатом. Броски щита обычно уносили жизни нескольких солдат, но сейчас я не могу гарантировать, что щит вернется ко мне, беспомощно сказал Стивен, глядя на поле боя, где беспорядочно стреляли лазеры. Вообще-то он лучше дрался в ближнем бою, но нынешняя ситуация не позволяла. «Все в порядке, кидайте. Позовите меня, если он не прилетит обратно», — беззаботно махнул рукой Джерри. Капитан Америка хмыкнул, подумав об удивительной магии, и кивнул. «Попробуем». Набрав силу, он метнул щит, как молнию, и после серии столкновений, сбивших с ног четырех солдат Читаури, тот снова полетел обратно, идеально вернувшись Кэпу в руку, как будто это было предначертано. Однако после нескольких бросков подряд все же произошел несчастный случай. В щит попали хаотичные выстрелы Читаури, и он не полетел обратно, как ожидалось, а был сбит. «Мой щит, акция щит». Джерри постоянно резал головы заклинанием «Сектум Симпра», и когда услышал голос Капитана Америки, сразу использовал манящие чары. Падающий щит, словно под управлением какой-то таинственной силы, нарушая законы физики, полетел к Джерри, оказавшись в его руке. «Вот, зовите меня, если щит упадет». «Хорошо, спасибо». Приняв протянутый щит, Стивен на мгновение замер и машинально кивнул. Отдав щит, Джерри продолжил размахивать своей палочкой, выпуская одно заклинание за другим. На самом деле убойная сила заклинания «Огненный дракон» была, конечно, выше, но в хаосе битвы им можно легко поранить союзных воинов Асгарда. А еще расход магии при использовании этого заклинания был слишком велик. Хотя общее количество его магической силы было не так уж мало, он уже израсходовал большую ее часть в предыдущей битве с Эбонимо, так что использовать огненное заклинание для убийства этих солдат Читаури довольно расточительно. Главное, что армия Асгарда имела преимущество, и в этом не было нужды. Целесообразнее было бы использовать одиночные или вспомогательные заклинания. Вулнера Санентур, проходя мимо асгардского корабля и увидев, что находящийся на нем солдат ранен в живот лазерным оружием, Джерри спокойно произнес заклинание исцеления, чтобы помочь ему быстрее залечить рану. Физически асгардцы раза в три лучше людей, а их способность к восстановлению также превышала человеческую. В сочетании с заклинанием Джерри, солдату не потребовалось много времени, чтобы восстановить боевую мощь. Таким образом, в центре поля боя Норберт дышал огнем, Соколиный глаз пускал стрелы, Черная вдова стреляет из пистолетов, Капитан Америка бросал щит, а четыре солдата-робота защищали огнедышащего дракона, активируя щитовые чары, а также орудуя пулеметами и холодным оружием. Джерри, стоявший на спине Норберта, то и дело выпускал в воздух всевозможные магические заклинания, превращаясь в универсального игрока, и атакующего, и поддерживающего, и лечащего. Время от времени он также поднимал уничтожившего цель Халка левитационными чарами и использовал отбрасывающие заклинания, чтобы отправить его в следующего левиафана. Через 10 минут Тони возбужденно крикнул в центр поля боя, где находился Джерри. «Да, я взломал эту инопланетную машину и могу отключить ее в любой момент». И только когда, закончив кричать, он понял, что в центре поля боя не осталось ни одного солдата Читаури или Левиафана. Повернув голову, он снова посмотрел в сторону черной дыры, но там, на удивление, было пусто. Ничего, кроме огромного основного корабля Читаури. Все солдаты Читаури и Левиафаны, напавшие на них в этот раз, были уже уничтожены. Глава 246. Победа. Победа. Внутри космического корабля Читаури. «Старейшина, что нам теперь делать? У нас осталось меньше десятой части войск. Стоит ли продолжать посылать их вниз?» С некоторым страхом спросил офицер Читаури старейшину, облаченного в черный плащ. Бледный старейшина вздохнул сквозь стиснутые зубы. «Господин Эбонимо и Кул Обсидиан повержены. 90% наших воинов погибли, но у асгардцев и землян не так много потерь. Отступайте. Но господин Танос обвинит нас. Почему бы нам не использовать главные орудия корабля для бомбардировки планеты с 53? Предложил офицер. Лицо старейшины тут же изменилось. Нет, я объясню все ему. Отступайте. Как старейшина Читаури он знал, почему Танос боялся планеты С-53, а также знал о знаменитом верховном чародее, древний. Если он осмелится отдать приказ использовать крупнокалиберное оружие корабля для бомбардировки планеты С-53, то все, кто находится на корабле, будут убиты древние еще до начала атаки. Таков хранитель изначального камня времени. Кроме того, основной целью было прощупывание почвы, а не настоящая атака, иначе они бы не прислали сюда один легион. Жаль Эбонимо и Кул Обсидиана, а также высшие сокровища Читаури, скипетр разума. Вздохнув, старейшина Читаури взмахнул рукой, и корабль начал разворачиваться, покинул территорию и полетел в сторону одной из планет, которые завоевывал Танос. «Отключите все оружейные системы, оставшиеся на планете С-53. Не дайте им возможности использовать наше оружие». «Да, старейшина». «Тони, отключайте Сиракт». Увидев, что космический корабль Читаури отступает, все присутствующие почувствовали некоторое облегчение. В конце концов, такой большой корабль даже издалека напрягал их. К тому же, хотя асгардцы получили лечение от Джерри, среди них было немало людей, получивших серьезные ранения. Им требовалось время на восстановление. Бум! С громким взрывом инопланетная машина разлетелась на части, и Тессеракт вернулся к своему обычному виду. «Уважаемый маг, раз враг отбит, нам тоже пора возвращаться, но согласно божественной воле Одина, Всеотца, мы должны вернуть куб в Асгард». Увидев, что проход закрыт, Сив подвела трех воинов дворца к волшебнице и вежливо поклонилась. Сила Джерри, а также исцеление асгардцев, вызвали уважение Сив и других воинов Асгарда. Более того, в глазах Сив и остальных Джерри был представителем землян, а не капитан Америка, Тони и так называемый Шайте. Тессеракт обладает очень большой энергией, которая причинит огромный вред, если попадет в руки злого человека. В свое время он был отправлен в Мидгард, потому что отец считал, что смертные не смогут понять, как его использовать. Сейчас оставлять его здесь небезопасно. Он принесет вам беды, как и сегодня. Подошел Тор, который общался с Сив, и стал объяснять, боясь, что Джерри не поймет. Джерри повернул голову и посмотрел на Тони. «Можешь связаться с директором Фьюри? Поговори с ним о сложившейся ситуации. Посмотрим, что он скажет». Раз один хотел забрать тессеракт, Джерри не возражал, но его по-прежнему волновало мнение директора. «Да, подожди секунду», — ответил Тони и, воспользовавшись устройством костюма, связался с директором на Хеликарьере. Примерно через 5 минут Тони подошел с тессерактом в руках. «Фьюри просил поблагодарить вас за помощь Земле в этот раз, и раз уж Асгард хочет забрать тессеракт, то мы, конечно, не против». Сив посмотрела на Джерри и Тора, которые одновременно кивнули, после чего использовала специальный инструмент, чтобы запечатать тессеракт. «До встречи!» Сив отдала последний поклон толпе, а затем крикнула в небо. «Хеймдалль!» С неба упал густой радужный свет, и все асгардцы мгновенно исчезли. Когда войско растворилось в воздухе, а Джерри опустил всех обратно на землю, Тони сказал: «Фьюри велел нам отнести скипетр разума на авианосец, но давайте не пойдем. Вы пробовали шаурму? В 2 кварталах отсюда делают какую-то шаурму. Не знаю, что это, но мне хочется. Вы идите. К сожалению, у меня нет времени на еще одно свидание». Джерри вдруг вспомнил, что бросился покупать продукты и не вернулся. Да и учитель Бейли скоро уйдет. Поэтому, убрав Норберта и 12 роботов-солдат в шкатулку, он исчез. Мгновенное перемещение – довольно удобная магия. Жаль, но нас с Джейн ждет ужин. Тор улетел, взмахнув молотом. «Мы собираемся доложить директору Фьюри о сложившейся ситуации». Наташа забрала у Тони скипетр разума и встала рядом с Клинтом. Они были агентами, поэтому должны выполнить приказ Фьюри. Тони посмотрел на Стива, мужчину старой закалки, напоминавшего его строгого отца, а затем на огромного Халка, который, казалось, в любой момент разорвет его пополам, и беспомощно пожал плечами. «Что ж, думаю, было бы неплохо вернуться и поужинать с Пиппер. Завтра все освободятся, тогда и решим». Сказав это, он активировал костюм и улетел. В Квинсе, на лестничной площадке одного из соседних домов раздался треск, и из ниоткуда появился Джерри, одетый в повседневную одежду. «О боже, Джерри!» Только появившись, Джерри услышал вздох и, повернув голову, увидел пожилого мужчину, который нес мешок с мусором к контейнеру у здания. «Дедушка Джордж, старик был соседом семьи Джерри». «Джерри, почему ты вдруг?» «Извини, дедушка Джордж, обливеет». Джерри беспомощно рассмеялся и поднял руку, чтобы наложить на старика заклятие забвения, попутно закрепив его заклинанием ложной памяти. Затем он достал из шкатулки говядину и овощи, которые приготовил заранее. В личном пространстве Джерри держал в неволе большое количество крупного рогатого скота и овец. В искусственной реке водилось довольно много рыбы и креветок, а еще он специально подготовил десятки акров полей, дав задание домовым эльфам посадить довольно много овощей и фруктовых деревьев. Так что овощи, фрукты и мясо, которыми питалась семья в эти дни, он брал прямо из шкатулки. «О, Джерри опять ходил покупать овощи, почему не поднялся на лифте?» Лицо дедушки Джорджа на мгновение изменилось, а когда вернулось в нормальное состояние, он добрым взглядом посмотрел на Джерри. Джерри достал из пакета 2 апельсина и протянул их дедушке Джорджу. «Мне нравится подниматься по лестнице, это дает мне физическую нагрузку. Спасибо, какой хороший мальчик. Мой внук каждый день сидит дома и играет в игры. Я был бы очень рад, если бы он был хоть наполовину таким же смышленым и внимательным, как ты». Дедушка Джордж взял протянутый Джерри апельсин и вспомнил о своем внуке, который только играл дома в компьютер. Глава 247. Танос. Танос. «Ой, я забыл купить мороженое, которое хотела Айша». Подойдя к двери, Джерри вспомнил, что когда он выходил из дома, Айша сказала, что хочет мороженого. Кушай бананы. От мороженого слишком много вреда желудку и кишечнику, к тому же легко потолстеть. Бананы богаты питательными веществами, полезны для желудка, кровообращения, но и обладают слабительным действием. Так уж получилось, что у Айши в последнее время бывают запоры. Джерри достал из сумки банан, а затем с помощью трансфигурации превратил его в мороженое. Динь-дон, звонок, и дверь мгновенно открылась. Учительница Бейли увидела стоящего в дверном проеме Джерри и тут же в волнении обняла его. «О, Джерри, милый, ты меня до смерти пугаешь». Хаас сказал, что там сейчас полный бардак, везде пришельцы, и он уже несколько раз звонил и спрашивал, не вернулся ли ты. Мисс Бейли, со мной все в порядке. Я просто немного задержался, торгуясь с хозяином, когда покупал продукты. Что за пришельцы? Это та большая дыра в небе? Джерри мягко оттолкнул учительницу Бейли. Его тело находилось в середине периода полового созревания, а Бейли обнимала его так крепко, что это неизбежно вызывало некоторое смущение. Да, ты только вышел за продуктами, как Хаоса срочно вызвали в полицейский участок. И вот только что он звонил и спрашивал, не вернулся ли ты. Он очень волнуется за тебя, пояснила Бейли, отпуская Джерри и забирая у него продукты. Смотри, по телевизору передают о пришельцах, взволнованно сказала подбежавшая Айша, указав на телевизор в гостиной. Конечно, телеканал, который только что транслировал теорию Большого Взрыва, мгновенно переключился на передачу новостей в реальном времени. На экране появились кадры сражений, которые сняли некоторые репортеры, рискуя жизнью. Здесь были и читаури, разрушающие города на летающих машинах, и огромные левиафаны, и асгардские солдаты в золотых доспехах, и Капитан Америка, Халк, Тор, Черная Вдова, Соколиный Глаз и Железный Человек. Конечно, самыми яркими были роботы-солдаты, волшебница верхом на гигантском драконе и гиганты света. Наконец, показали 8 роботов-солдат, которые приземлились перед полицейскими и открыли свои пространства, чтобы выпустить спасенных граждан. «О боже, это ангелы, ангелы! Они упали с неба и спасли нашу семью, оказавшуюся в ловушке в рухнувшем здании. Они сказали, что их создала волшебница, и все, что я хочу сейчас сказать, это спасибо». Граждане, вышедшие из роботов-солдат, взволнованно отвечали в интервью журналистам. «Это было страшно, я позвоню Хаосу и скажу, что ты вернулся целым и невредимым». Бейли посмотрела на изображение в телевизоре и поспешно развернулась, чтобы пойти и позвонить Хаосу. «Айша, вот, твое мороженое». Джерри протянул мороженое сестре, которая уже не могла дождаться его. «Брат, ты лучший». Тем временем на авианосце ЩАИТА, согласно правилам, скипетр временно переходит в наше распоряжение. «Агент Наташа, агент Бартон, доктор Биннер и капитан, вы идите в переговорный зал и ждите, директор Фьюри скоро будет здесь». Когда немногочисленная команда со скипетром разума приземлилась на палубу авианосца, их поприветствовал лысый агент, возглавлявший группу. «Спасибо, агент Ситуэлу». Черная вдова, увидев его, не стала медлить и передала лысому агенту кейс со скипетром разума. Только после того, как они ушли, лысый агент передал кейс крепкому агенту, стоявшему сзади, и позвонил по телефону. «Объект прибыл, дальше мы встретимся с доктором Листом. Не волнуйтесь, все прошло гладко и без помех, господин генеральный секретарь». Кабинет капитана авианосца. На большом экране несколько членов Совета мировой безопасности, несколько раздраженно, задавали вопросы Нику Фьюри, стоявшему внизу. «Как вы могли принять самовольное решение о передаче тессеракта Асгарду? Вы думаете, что у меня есть право торговаться? Мы столкнулись с неизвестной инопланетной угрозой, Асгард, наш единственный союзник. Если мы оттолкнем их, вы думаете, что Земля сможет вести войну с двумя инопланетными силами одновременно?» Прямо спросил Ник Фьюри. «Просто позволим забрать его?» Члены Совета Безопасности, очевидно, были немного неудовлетворены ответом Ника Фьюри. Фьюри вздохнул, в душе проклиная себя за то, что все они, кучка непрактичных остолопов, от которых нет никакой пользы. Они просто проверяют его. «Я забыл сказать вам, что волшебница однажды сказала мне, что один из Асгарда очень могущественен. Настолько, что может уничтожить Землю своей силой». Члены Совета Безопасности явно не были убеждены в этом и продолжали задавать вопросы. «А эта волшебница, она забрала тех двух инопланетян по имени Эбонимо и Кулл Обсидиан, они оба военные преступники и должны быть осуждены. Тогда нужно найти ее. Сила и превосходство, которые демонстрировала сейчас волшебница, не то, от чего можно отмахнуться, если захотелось. Глубоко во Вселенной, на почти разбитой планете, огромного роста фиолетовый инопланетянин, облаченный в золотые доспехи, восседал на огромном троне с видом на небо, на котором осталась лишь половина луны. Уголок его губ слегка приподнялся, когда он произнес: «Значит, ни один, ни древние лично не сделали ни шагу?» «Да, господин Танос, но, кроме Одина и древней, сила землян на этот раз не так мала, как мы думали. Один из них особенно хорошо владеет магией, ибо Нимо был побежден им. Поэтому мы предполагаем, что, хотя древняя не стала сопротивляться, она послала своих учеников», — доложил старейшина Читаури, почтительно склонив голову. «Ибо Нимо, жаль, но, похоже, древняя не так следит за соблюдением правил, как об этом ходят слухи». В этот момент на троне восседал настоящий организатор нападения на Землю, Танос. На этот раз Эбонимо и Кулл Обсидиан отправились на Землю для того, чтобы проверить отношения Одина и Древней. И эта проверка прошла успешно. Единственное, чего он не ожидал, так это захват Эбонимо. Хотя он уже приготовился к худшему, когда они отправились на Землю. Но это касалось лично Одина и Древней, иначе, как он думал раньше, с такими способностями, как у Мо и Обсидиана, можно было принести скипетр разума и тессеракт и отступить целым и невредимым. В его понимании, помимо Одина и Древней, земные люди были всего лишь кучкой обезьян. Если Один и Древние лично нанесли удар, то он понял бы, что Один не так уж и слаб, как считалось, а Древняя не придерживается правил. А если это действительно так, то план по сбору шести камней придется кардинально пересмотреть. Примечание. Агент Джаспер Ситуэлл, Ситвилл Англ. Еспер Ситвилл был оперативником ЩАИТА-7го уровня, а также членом Гидры. Ситуэлл вырос в рядах Гидры, ради которой он стал двойным агентом внутри ЩАИТА. Некоторые его миссии включали в себя пришельцев и полубогов. За время своей службы он стал близким другом с агентом Филом Колсоном. Ситуэлл также присутствовал во время битвы в Пуэнте Антигуа и битвы за Нью-Йорк, где он вместе с командой «Удар» забирает у Мстителей скипетр Лаки и отдает его Гидре. Публично он эффективно выполнял свои обязанности, в то время как тайно помогал глубокому заговору по переформированию мира таким, каким его хочет видеть Гидра. Со временем его настоящая лояльность была раскрыта агентами ЩАИТА, капитаном Америка и Черной Вдовой, которые похитили Ситуэлла и заставили его рассказать правду о проекте Озарения, после чего он был убит зимним солдатом. Глава 248. Большой урожай и очередной контракт. Большой урожай и очередной контракт. Но, несмотря на то, что произошел несчастный случай, Танос узнал нужную ему информацию. Во-первых, Один не покидал Асгард и лично не сражался. Он послал на помощь 1000 воинов, и вполне вероятно, что действительно ослаб. В противном случае ему достаточно было просто лично возглавить армию, своими силами расправиться с Читаури, Эбонимо и Кулл Обсидианом. И второй момент, древняя не очень-то соблюдала правила. По крайней мере, она отправила могущественного ученика на помощь в битве и избавилась от Эбонимо. В-третьих, земляне оказались не такими уж слабыми, как он думал, среди них были и сильные ребята. Подводя итог, он решил, что ему нужно внести некоторые коррективы в дальнейшие планы. «Вызови Гамору и Небулу». «Да, мой господин». Старейшина Читаури почтительно развернулся и ушел. Через несколько мгновений перед троном Таноса появились две женщины, одна с зеленой кожей, а другая с полумеханическим телом. «Приветствую тебя, отец». Танос обернулся с редкой улыбкой на лице. «Гамора, мне нужно, чтобы ты отправилась на поиски камня души. Небула, найди Ранана и скажи ему, что он может искать камень силы». «Да, отец», — безразлично кивнула Гамора. Небула, напротив, опустилась на одно колено и ответила: «Отец, я тебя не подведу». После того, как Гамора и Небула удалились, Танос снова погрузился в глубокую задумчивость. Потеря Эбонимо и скипетра разума была для него пустяком. Мо был неплохим приспешником, но только неплохим. Что касается скипетра разума, то в данный момент он его не очень волновал. Из шести камней бесконечности он больше всего ценил силу, время и реальность, так как только в его руках эти камни могли проявить максимальную мощь. Остальные камни были не столь эффективны в его руках. Камень времени находился в руках древней, а камень реальности, по слухам, был запечатан в неизвестном месте отцом Одина, поэтому первым делом нужно было достать камень силы. С ним он станет сильней, а остальные камни можно будет собрать после. Отличный урожай, отличный. Поздно вечером, находясь в шкатулке, Джерри посмотрел на отобразившееся на панели число в 400 тысяч красных звезд, и его настроение сразу же улучшилось. Он знал, что эта великая битва, несомненно, принесет большой урожай. Ведь он не только расправился с сильнейшим из вторженцев Эбонимо, но и спас многих простых граждан, которые должны были погибнуть в этой войне. Но 400 тысяч все же немного превышали его ожидания. В прошлый раз, когда он остановил разрушение Радужного моста и предотвратил войну в девяти мирах, ему досталось всего 300 тысяч, а в этот раз больше. Стоит помнить, что в этой битве он не один уничтожил весь легион Читаури, ему помогали другие супергерои, а также армия Асгарда. Конечно, никто не будет против лишней награды. К сожалению, скипетр разума – тоже первоклассный предмет, к которому не стоит прикасаться просто так. Тессеракт и скипетр разума – два из шести камней, содержащих несравненно мощную энергию, и даже Джерри не мог просто так их касаться. Тессеракт один хотел вернуть в Асгард, и если он будет конкурировать за него со Всеотцом, то разве это не поиск смерти? Что же касается скипетра разума, то при его нынешней силе получить его без лишнего шума было не так уж сложно. Однако вещь уровня камня разума, хоть и была сокровищем, но в то же время являлась горячей картошкой. Как только она попадет в его руки, на него со всех сторон обратят внимание сильные мира сего. Это нежелаемый им сейчас результат. Кроме того, в данный момент камень разума был ему не особенно полезен, а если он захочет управлять людьми, то заклятие Империус хватит. В настоящее время он по-прежнему производил очень хорошие впечатления на всех, включая Одина и Древнюю, хотя еще не встречал ее. Увлеченный добрыми делами и спасением людей, посвятивший себя изучению магии и решившийся на подвиг, когда Земля была в опасности, все эти поступки уже сформировали его образ. Однако если он, используя доступные средства, тайно завладеет скипетром разума и оставит себе, то его с таким трудом созданный образ может рухнуть. В общем, кража скипетра разума для него невыгодна. Лучше потратить больше времени на изучение магии и упорную работу над своей силой, а когда у него будет сила, сравнимая с Одином и Древней, он сможет взять все, что захочет. Кроме того, в будущем он сможет побывать во многих магических мирах. Будущее безгранично, и ему могут встретиться сокровища, не уступающие камням бесконечности, поэтому сейчас нет необходимости жаждать камень разума, который управляет сердцами людей. Ключ в том, что наличие камней бесконечности не означает, что тот, кто их получит, сможет проявить их максимальную силу. Это в основном зависит от того, умеете ли вы их использовать. А Джерри, очевидно, не очень-то разбирался в камнях. А теперь посмотрим, смогу ли я вас расколоть. Выключив странную панель, Джерри подошел к лежащим без сознания Эбонимо и Кулл Обсидиану. Оба были внеземными существами с удивительными способностями к физическому восстановлению. Когда их запечатали в термосах, они были на последнем издыхании, но теперь их тела практически восстановились. К счастью, Джерри как раз вернулся домой вскоре после этого и выпустил обоих, наложив усыпляющее заклинание. Ха, действительно не сработало. На лице Джерри появилось удивление, когда два магических круга, вошедшие в головы Мо и Обсидиана, сразу разрушились. Однако он не сдался, а поднял руку и произнес чары забвения, которые сразу уничтожили все воспоминания этих двоих, а затем снова применил контрактную магию. На этот раз контрактная магия не разрушилась при контакте, но не выдержала после половины интеграции. «Раз уж вы не хотите выпить за мое здоровье, придется дать штрафной бокал». Джерри снова поднял руку. «Круция, Круция». Произнеся подряд десятки раз заклятие, он мучил обоих в течение 10 минут, после чего вновь применил к ним договорную магию. На этот раз магический круг без проблем закрепился на лбах Эбонимо и Кулл Обсидиана, и контракт наконец-то был успешно заключен. Еще заклинание ложной памяти для вас. После того, как договор успешно завершился, Джерри сконструировал один большой сегмент ложных воспоминаний в пустых головах, а затем постепенно пробудил их заклинанием оживления. «Приветствую хозяина». Эбонимо и Кулл Обсидиан медленно открыли глаза и, как только увидели Джерри, тут же опустились на одно колено. Их глаза были полны благоговения. Увидев это, уголок рта Джерри начал постепенно приподниматься. «Очень хорошо, вставайте». Глава 249. Вечеринка. Вечеринка. Следующий вечер. Ресторан ближневосточной кухни в Манхэттене. Похоже, здесь очень вкусно. Тор вошел в заведение с молотом в руке, глядя на накрытый стол еды, и на его лице, которое первоначально было немного подавленным, наконец-то появилась легкая улыбка. «Разве ты не сказал, что не придешь?» Тони, сидевший в конце стола, жевал мясо и с некоторым удивлением смотрел на вошедшего Тора. Сегодня утром он связался со всеми братьями по оружию, пригласив их поесть шаурмы, и все согласились, кроме Тора, который сказал, что у него дела дома. Тор пододвинул стул и сел, взяв одну шаурму, лежавшую перед Беннером, и, набив рот, объяснил: «У меня было назначено свидание, но, к сожалению, оно не состоялось». Во время вчерашней битвы Тор от волнения снял маску, и теперь его истинный облик был показан по телевизору. Из-за этого инцидента у них с Джейн возникли некоторые конфликты, поэтому запланированное свидание отменилось. Кстати, Джейн еще не пришла. Тор огляделся. Стив, Наташа, Клинт, Тони и Брюс были в сборе, но только Джей отсутствовала. Она сказала, что может немного задержаться, я свяжусь с ней. Тони достал из кармана волшебное зеркало и воскликнул в сторону зеркала: «Волшебница, волшебница, что он делает?» Капитан Америка наблюдал за тем, как Тони продолжает кричать «волшебница» на зеркало. Он сошел с ума и видит телефон вместо зеркала. Волшебница не пользуется телефоном. Это единственный магический инструмент, с помощью которого можно связаться с ней, шепотом объяснила Кэпу Наташа. Не успела Наташа закончить объяснение, как экран волшебного зеркала засветился, и на противоположной стороне зеркала появился Джерри. «Извините, у меня дома кое-что случилось, и я немного задержалась. Мы все здесь, Тор тоже, адрес». Тони начал говорить адрес, как вдруг Джерри в зеркале с треском исчез, а по плечу хлопнула ладонь. «Не надо сообщать адрес, я уже здесь». Магическое зеркало не только позволяло осуществлять видеосвязь, но и показывало местоположение, поэтому когда Тони использовал его, Джерри смог переместиться через связь между магическими зеркалами. Первое и главное условие для работы магии трансгрессии – это четкое визуальное представление места, куда вы направляетесь. Поэтому, в большинстве случаев не получится трансгрессировать туда, где ты раньше не был. Ох, Джей, не могла бы ты заранее поздороваться, прежде чем появиться в следующий раз? Так и до инфаркта недалеко. Тони удивился ее внезапным появлением позади себя. Ничего, просто привыкай к этому. Джерри пожал плечами, затем поприветствовал всех, после чего достал из своей колдовской мантии несколько зеркал и протянул их капитану Америки, доктору Беннеру, Соколиному глазу и Черной вдове соответственно. «Вот, это волшебное зеркало. Чтобы связаться со мной, достаточно крикнуть и позвать меня в него, так что если в будущем понадобится какая-либо помощь, обращайтесь. Я занимаюсь всеми видами дел, сражаюсь, нахожу и спасаю людей, ремонтирую всевозможные предметы и так далее. По цене все честно и справедливо». На этот раз главной целью его прихода было отдать волшебные зеркала супергероям. В будущем, когда начнутся какие-нибудь крупные события, он сможет помочь, не только попросив об услуге, но и заработав красные звезды. Взяв в руки волшебные зеркала, собравшиеся немного растерялись. «Но у меня не так много денег», — первым сказал доктор Беннер, глядя на волшебное зеркало. Джерри тут же подошел и с улыбкой объяснил: «Это не так важно, вы можете расплатиться другими вещами, доктор Беннер. Вы, всемирно известный физик и биолог, ваши знания – это деньги. Более того, у вас есть Халк, можно заплатить его телом». Оплата телом? Беннер был в растерянности. «Не волнуйтесь, пока вы не делаете ничего против правосудия, можете позвать меня. Например, если за вами гонятся или следят агенты ЩАИТА, можете найти меня и для такой работы. Я обязательно помогу от них избавиться». «Джей, ничего, что ты говоришь, это в присутствии двух агентов». Наташа, сидевшая рядом с Беннером, несколько беспомощно закатила свои большие, красивые глаза. «Шучу. Если у вас возникнут неразрешимые трудности при выполнении заданий, вы тоже можете искать меня. Например, если проберетесь на какую-нибудь секретную базу и не сможете убежать, я тоже могу мгновенно вывести вас», — рассмеялся Джерри. «Тогда, если у меня не будет денег, мне тоже придется платить телом». Уголки рта Черной вдовы приподнялись, и на ее лице появилось как будто лесбийское выражение. «Джерри». Он имел в виду физическую работу на него, Но о чем думала черная вдова? Знание доктора Биннера, непобедимое тело и огромная сила Халка. Наташа Романов тоже была сильна во всех отношениях и, вероятно, когда-нибудь пригодится. Кстати, Джей, нужные патроны и снаряды директор Фьюри уже приготовил. Просто посети авианосец, когда будет время. Пошутив, Наташа перешла к делу. Джерри согласно кивнул. На этот раз Ник Фьюри позвал его победить Эбонимо и сразиться с инопланетянами, и это не за бесплатно. В качестве условия он попросил у Шайтея большое количество пулей и снарядов того же типа, что используются роботами-солдатами. Когда придет время, они будут равномерно распределены и помещены в пространство роботов, чтобы они могли сами менять боеприпасы, когда нужно. Это позволит не попасть в неловкую ситуацию с отсутствием патронов. Ладно, мне еще нужно кое-что сделать дома, а вы продолжайте. Увидев, что все собравшиеся взяли волшебные зеркала, Джерри исчез. Присутствующие. Волшебница пришла только для того, чтобы доставить зеркала. 3 дня спустя, командный пункт авианосца. Ник Фьюри взял в руки волшебное зеркало, затем произнес заклинание. Руи-руи, покажись быстрее. Черная вдова и соколиный глаз, стоявшие по бокам, одновременно переглянулись, услышав заклинание Фьюри, и пытались не смеяться. А, что случилось? У Фьюри был озадаченный вид. Узнав, что заклинание для использования волшебного зеркала написано на китайском, он долго тренировался. Поэтому не должно быть все так плохо, что он выставил себя дураком. Клинт уже собирался что-то объяснить, когда Наташа вышла вперед и улыбнулась. «Все в порядке, директор. У вас неплохой китайский». Китайский черной вдовы был на высоте, но они с соколиным глазом рассмеялись не из-за диалекта Ника Фьюри, а потому, что его заклинание для волшебного зеркала отличалось от их. Чтобы использовать их зеркала, достаточно было выкрикнуть «волшебница». Впрочем, это не столь важный вопрос, поэтому упоминать о нем не было необходимости. Глава 250. Воскрес Шиколсон. Воскрес Шиколсон. На пустынном склоне скалы, внутри чрезвычайно секретного гостевого дома Шайтеа, Ник Фьюри стоял на возвышении, смотрел на операционный стол внизу, на Колсона, которого обрабатывали различными приборами, и вздыхал. «Колсон, ты один из немногих, кому я могу полностью доверять. Ты не можешь вот так просто умереть. Директор, вы уверены, что хотите ввести ГХ-325?» С серьезным лицом спросила женщина в белом халате. «Вводим». Фьюри без колебаний кивнул. Женщина-врач вздохнула, осторожно достала из металлического ящика холодильника стеклянный пузырек с загадочной жидкостью небесно-голубого цвета и поднесла его к прибору. Нажав на красную кнопку, она тут же направила прибор на бездыханного Колсона, который лежал на операционном столе с несколькими большими отверстиями в груди. Ах, после инъекции Колсон, который уже был мертв, вдруг испустил пронзительный крик. Сразу после этого врач, уже давно привыкнув к этому, шагнула вперед, немного поработала с прибором, и тот начал оказывать на мозг кричащего Колсона электрошоковое воздействие. «Дайте мне умереть, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я умоляю вас, дайте мне умереть, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне умереть». Вопли Колсона продолжали доноситься с операционного стола, но врач не собиралась останавливаться и продолжала методично орудовать инструментами. Отверстия в теле Колсона уменьшались со скоростью, видимой невооруженным глазом, а затем и вовсе исчезли, как будто и не появлялись никогда. Как обстоят дела у Колсона? Держите меня в курсе, а когда он полностью поправится, удалите все воспоминания об этой боли. Ник Фьюри посмотрел на болезненный вид Колсона, и на его лице появилось колебание. Но в конце концов он не остановил процесс, оставив приказ, прежде чем решительно отвернуться. Агенты Шайте всегда работали в режиме «старик берет к себе новичка», что равносильно взятию в ученики. И в те времена, когда Ник Фьюри еще не был директором, он взял к себе именно Колсона. И в те времена, когда на Землю проникли скрулы и приняли облик руководства Шайте, отдав приказ арестовать его, только Колсон был готов поверить ему. Во всей организации Колсон считался одним из немногих людей, которым он мог полностью доверять. Именно поэтому он хотел воскресить его, как эмоционально, так и с точки зрения интересов. Вот только на специальной базе, которую изначально планировалось использовать для лечения мстителей, до сих пор много технических подводных камней. Трудно сказать, будет ли являться воскрешенный Колсон все тем же Колсоном, что и раньше. Фьюри ушел, а Колсон лежал на операционной койке, постоянно причитая. Возможно, из-за слишком сильной боли, запечатанные Джерри с помощью заклинания определенные воспоминания в глубинах мозга начали постепенно оживать. 31 июня 2012 года. С каникул прошло более полумесяца, а с момента вторжения инопланетян на Землю, ровно 15 дней. В гостиной Джерри потягивал кофе, глядя на учебник биологии для старшей школы под названием «Клеточная биология». Хотя в прошлой жизни он изучал биологию, это было слишком давно, да и учебники в разных странах сильно отличались друг от друга. Так что ему все равно придется потратить время на более глубокое изучение этого предмета, если он хочет продержаться в старшей школе год и перейти в колледж. Теперь, когда у него было достаточно красных звездочек, он не собирался расширять количество изучаемой магии, а сосредоточился на совершенствовании уже изученной. Дополнительное время было потрачено на обучение заранее, чтобы иметь возможность пропустить год и поступить в хороший университет, а затем, на изучение биологии и поиск способов очистить свою родословную, быстро повысив уровень волшебника. Напротив, Джерри Айша тоже держала в руках учебник математики для начальной школы и читала. Только, судя по тому, как она клевала носом, через некоторое время девочка уснет прямо за столом. «КХМ, Джерри, Айша, подойдите на минутку, нам с Бейли нужно кое о чем с вами поговорить». В этот момент Хаас и учительница Бейли вышли из комнаты, позвав их. Айша с видом человека, получившего свободу, быстро отбросила учебник по математике и побежала к дивану. Джерри, увидев это, беспомощно покачал головой и, отложив учебник, пошел следом. «Что случилось? Такое ощущение, что вы немного растеряны». Видя, что Хаас и Бейли выглядят немного неуверенно, Джерри не мог не спросить об этом. Хаас внезапно собрался с мыслями, а затем быстро объявил: «Дело обстоит так, Бейли и я решили пожениться, и я надеюсь, что вы с Айшей согласитесь. Жениться – это хорошо, я не против». Они уже некоторое время жили вместе, и хотя иногда возникали небольшие конфликты, в целом отношения были очень хорошими. И вот, время пришло. «Торт будет?» «Я согласна, если будет торт». Айша плюхнулась на диван и подняла руку. «Да, конечно, будет. Мы закажем большой торт из 7 слоев». Услышав, что дети Джерри и Айша поддерживают их решение пожениться, Хаас и Бейли облегченно вздохнули. «Вы уже назначили дату?» – спросил Джерри. «Следующее воскресенье, 7 июля. Для американцев 7 – самое удачное число, как для китайцев – 8. 7 – загадочное число в религии, Бог использовал 7 дней, чтобы создать мир, 7 дней, чтобы создать Адама, вынул 7 ребро Адама и создал Еву. Именно поэтому 7 июля каждый год в США – день с наибольшим количеством браков. Похоже, что времени подготовки как раз хватит для выбора свадебного подарка». Джерри считал, что жить в таком густонаселенном здании не очень безопасно и удобно. В тот раз, вернувшись с помощью трансгрессии, он столкнулся с дедушкой Джорджем. Кроме того, в здании были камеры наблюдения. Его могут заснять из-за неосторожности. Поэтому за эти полмесяца он специально съездил и купил дом, который находился не очень далеко от их района. Очень важно, что эта небольшая вилла-дом-особняк была переделана им с помощью магии. Она выглядела просто и обыденно, но на самом деле там скрывались убийственные ловушки. Примечание. Написал так, потому что детального описания не было, но там имеется своя огороженная территория, так что можно называть как угодно, но дальше это будет вилла. Иероглифы могут переводиться как угодно. Максимально безопасная база. Он думал отдать эту виллу Хаасу. Так, даже если его не будет рядом, безопасность его родных будет гарантирована. Раз уж Хаас и учительница Бейли собирались пожениться, можно передать виллу в ближайшие пару дней в качестве свадебного подарка. Однако как же передать ее так, чтобы они ничего не заподозрили? Сейчас он обычный 12-летний ребенок, и подаренная вдруг вилла напугает Хааса до смерти. Поэтому, поразмыслив немного, Джерри решил, что для этого ему все же придется использовать особые средства. Примечание. ГХ-325 – один из многих препаратов, полученных из жидкости организма неопознанного трупа инопланетянина под кодовым названием ГХ. Это часть проекта ТАИТИ, когда труп инопланетянина, получивший обозначение ГХ, был обнаружен через некоторое время после Второй мировой войны, его перевезли в объект, известный как «Гостевой дом», где его интенсивно изучали. Из биологических жидкостей ученые смогли синтезировать ряд передовых препаратов с различным воздействием на биологию человека, включая сыворотку ГХ-325. После того, как агент ЩАИТА Фил Колсон был смертельно ранен в спину с Кипитром Читаурилоки, директор ЩАИТА Ник Фьюри, используя свои связи, позволил Колсону пройти серию интенсивных операций в гостевом доме, которые вернули его к жизни. Среди процедур, использованных при лечении Колсона, было введение сыворотки ГХ-325, которая полностью регенерировала его сердечную ткань. Однако использование этой сыворотки, наряду со всеми другими деталями его воскрешения, держалось в секрете от Колсона. После по крайней мере 7 операций медики Фьюри смогли вернуть Колсона к жизни. Эта процедура была нечеловечески мучительна для него, так что агент просил врачей дать ему умереть. После воскрешения Колсон начал испытывать те же самые психические расстройства, что и предыдущие пациенты ТАИТИ. Он вырезал на стенах таинственные символы и кричал на врачей, заявляя, что должен знать, что они означают. Опасаясь, что Колсон может умереть ужасной смертью, медики решили стереть ему память. Ник Фьюри и Стриттен приказали изменить некоторые воспоминания Фила с помощью роботизированной нейронной микрохирургии. Это заставило Колсона поверить, что он вернулся к жизни на Таити, и такие процедуры, как массаж, помогли ему справиться с болью. Это в свою очередь снизило склонность агента к самоубийству, которое он мог совершить из-за того, что хотел умереть, чтобы избежать мучений. Колсон забыл все о проекте ТАИТИ, в том числе и то, что он был его руководителем. Информация о воскрешении Колсона доступна агентам 10-го, ныне платинового, уровня доступа и выше. Глава 251. Суперприз. Суперприз. В Квинсе, штат Нью-Йорк, внутри очень известного свадебного фотосалона, Хаа сделал свадебные фотографии с Бейли, а Джерри и Айша сидели на диване и ждали. Фотографии с ними двумя уже были сделаны, и теперь оставались только милые фото самой пары. Хорошо, что учительница Бейли не преподает математику, иначе я бы не одобрила ее союз с папой. Пробормотала Айша, облизывая мороженое, которое Джерри только что сходил купить для нее, и покачивая маленькими ножками. Джерри в этот момент здесь не было, на диване сидел лишь двойник, которым он управлял на расстоянии. Его основное тело находилось на улице, неподалеку от свадебного магазина. «Сделай, как я сказал, и оставшиеся 50 тысяч долларов твои».